Типы и прототипы или традиционная глава благодарности. Это книга о вине, а потом уже все остальное. Роман про любовь, детектив и прочее. И подозреваю, что у многих недобрых людей по ходу чтения возникнет мысль. Раз уж автор выполз-таки из любимых им средних и не очень средних веков, оставил на время столь любимую Азию и вторгся в сегодняшний день и пишет о вине, то как-то насчет рекламы этого самого «product placement»? Так вот, никто пока не додумался, чтобы мне за все эти штуки платить. А если бы додумался, я бы не согласился. Может быть, на каком-то этапе кто-то захочет поместить рекламу на обложке или около нее, но роман уже сделан и меняться не будет. С проблемой рекламности, конечно, пришлось помучиться. Поначалу я пытался чуть изменить фамилию виноделов и название вин, но пока речь шла о чем-то в России малоизвестном, все было хорошо, а дальше начались сложности. Не надо быть винным аналитиком, чтобы догадаться, кто такой Мигель Торо. В Испании он один такой. Тут же почти точный адрес, неподалеку от Барселоны. А два знаменитых вина из Пьемонта? Ну, братьев Чиледжи мало кто знает, но вины их угадают, как не выкручивая итальянский язык. И Анджело Гайя. Зачем уродовать его имя, если даже не очень просвещенный потребитель все равно догадается, о ком речь? Он Гайя. Великий, единственный. В итоге я решил менять имена только тех персонажей винного мира, которые казались литературными героями. То есть сделали по моей воле вещи, коих в реальной жизни не было. А что касается великих вин, то тут надо знать одну особенность этого рынка. Эти вина квотированные. То есть на всю Россию владелец отводит квоту, скажем, в 500 бутылок. И проблема тут не в том, чтобы их разрекламировать и продать. Сами улетят, дрожащие от радости руки. Проблема в том, как импортеру выклинчить квоту побольше. То касается особо знаменитых сигар. Куба производит их не больше миллиона штук в год на весь мир, а больше пригодной земли там нет. Рекламируют в этом мире новинки, то есть нечто, вызывающее пока сомнения, не более того. Была и вторая проблема, связанная с вторжением автора в непривычный ему век. С прежними историческими романами у меня случались довольно забавные ситуации. Кому-то из читателей казалось, что о прежних временах нельзя писать современным языком. Надо стилизовать даже авторскую речь под древность, в общем, под эпоху. То, что очень малозаметная стилизация там все-таки присутствует, им показалось недостаточным, но это ладно. А вот вам новая проблема. Исторический роман про современную Россию, про 2005-2006 годы, а это ж история. Другая эпоха, другое самоощущение людей. И тут тоже языковая проблема, называемая матерным языком, который сейчас в печатной литературе употребляется в хвост и в гриву, и никого это не отпугивает. В процессе размышлений я пришел к выводу, что писать о современной России без мата невозможно. Это язык, на котором тут говорят и думают, но при этом решил, что делать этого я все равно не буду. Мешают недостатки воспитания. Так что вам не маты в этой книге, дорогие друзья, не неуклюжая стилизация под эпоху и других. Так, теперь о личностях. В одном из интервью я рассказывал о том, что человек, от имени которого идет повествование в моих книгах, это никогда не настоящий я, даже если в каких-то мелочах и похож. И вот вам пример. Сергей Рокотов служил в Мозамбике, а я там никогда не был. За Мозамбик мои искренние благодарности замечательному писателю Игорю Зотову. В этой книге его устные воспоминания, тщательно мной записаны, включая авторские стили речи, так как другие всякие мелочи, взятые мною с авторского согласия из зотовского романа «Аут». Кстати, великолепная книга, выстроенная с редким изяществом, изобретательностью, от дела аутичного убийцы до азартной пародии на африканскую повесть анархиста Граната. Увидите, обязательно купите. Ну, а что касается моего опыта работы винным аналитиком, было. За этот опыт я бесконечно благодарен блестящим профессионалам винного рынка, импортерам, авторам книг о вине, сомелье, экспертам, многим-многим, пережившим катастрофу 2006 года и не пережившим, Анатолию Корнееву и Сандро Хатяшвили, Марку Кауфману Игорю Сердюку, Игорю Дмитрию Пинским. Дорогие друзья и коллеги, с вами было здорово. Пусть у вас все будет хорошо. В этой книге есть консультант Галина Лихачева. Кто она, видно из неоднократных упоминаний ее имени в тексте. В таких случаях литературному герою имя меняют, стараясь сделать его похожим или, наоборот, непохожим. Но после того, как Галя добровольно взяла на себя пытку прочитать роман в черновике и отловить там винно-технологические ошибки, я подумал-подумал и решил оставить все как есть, потому что о ней в книге вся правда. Галя, она такая. Не сильно менял я имена и ныне известного галериста Константина Елютина и Ксении в девичестве Тюрины. И вам спасибо, друзья, нам хорошо работалось вместе. Журнал наш в реальной жизни назывался «Белые и красные». В детективных сюжетах на самом деле замешан не был, но все остальное... Да, кстати, у этого романа есть приложение, это три моих статьи из «Бик». Сюжет отношений не имеют. Скорее, к духу эпохи. Хотите, прочитайте при случае, хотите, не читайте. Но ведь наверняка же загляните, просто из любопытства. Зачем я их сюда вставил? А просто обидно было, что пропадают. Что касается нескольких прочих типов и прототипов дегустатора, то тут сложнее. Авторы обычно никого не спрашивают, хотят они оказаться в книге или нет. Одного я, правда, все-таки спросил: «Гриша, а можно я сделаю из вас литературного героя?» «Можно!» — уверенно сказал он после двухсекундного размышления. «Заметь, что настоящий Гриш куда интереснее и ярче того, что в романе. С некоторыми прочими прототипами сложнее. Я никогда в жизни их не видел и с ними не говорил. Им, как и Гриш, показывает, что их литературное воплощение — это совсем не они. Более того, эти воплощения могут еще не понравиться. Но литературные герои и не могут быть в точности, как живые люди. Это, если хотите, клоны, выращенные из одной клеточки, фотографии, газетного интервью или колонки, из какой-то подробности биографии. У клонов своя жизнь. Всегда менее сложные, чем у настоящих людей. Люди всегда лучше. И в любом случае, надеюсь, что прототипы поймут то, что я с ними учинил. Это дань моего искреннего восхищения тому, что они сделали в жизни. Искренне надеюсь, что сделают еще много. О поэзии. Стихотворение «Зима подбирается тихо» посвящено, конечно, не Сергею Рокотову. Поэтому, считая его в каком-то смысле своим, я и поместил стих в роман, кстати, в качестве первой книжной публикации. Его автор — поэт Сергей Строконь. Стихотворение открывает его будущий сборник, приговоренный к сувенирному кресту. Сборник, чья судьба в целом повторяет все то, что происходит сегодня с поэзией и поэтами. Господа издатели, издайте его, наконец. Что касается «Красавицы» и «Ку-ку» и многих прочих творений, скопом приписанных здесь Грише Цукерману, то у них, конечно, есть тоже авторы, и, наверное, это прекрасные люди. Но мне они не знакомы, потому что стихи и проза пришли неоднократно и юзаны из клоаки интернета. И кто бы вы ни были, уважаемые авторы, мои вам искренние чувства. Я благодарен коллегам из газеты «Известия», которые выписывали мне пропуск раз за разом в библиотеку газеты. Ну и труженицам самой библиотеки тоже. Если хочешь почувствовать вкус эпохи вплоть до того, холодная или теплая зима была, почитай подшивку тогдашней хорошей газеты. А между прочим, «Известия» осенью 2005 года были на удивление хорошей газеты. Эти строки я писал до мая 2011 года, когда с «Известиями» произошли некоторые события, после которых остается только сказать, что и зимой, и весной 2011 они были на удивление хороши. Теперь такая история. Есть замечательный писатель Анатолий Королев, который давно, году в 2007-м, сказал мне: «Обязательно напишите детектив, в центре которого будет бутылка вина». Я примерно это и сделал, хотя бутылок тут больше одной, а детектив получился совсем не тот, что Анатолию хотелось. И мы с Сергеем Рокотовым взгрустнули по этому поводу в зале ожидания франкфуртского аэропорта. Но изначальная идея, спасибо, дорогой Анатолий, все равно была ваша, это великолепно. Конечной же идеей, чтобы писать этот роман именно в 2011 году, то, что намечался, принадлежит другому хорошему человеку, издателю Игорю Дудукину, которому я благодарен за многое. Но это особая, чересчур длинная история. Как всегда, удивляюсь долготерпению и пониманию моих коллег и друзей из РИА Новости. Автор, заканчивающий книгу, злой человек, нервный, вообще не трудный, они терпели и понимали. Ну и по доброй традиции моей жене Ире особая благодарность, хотя она и пыталась немножко посвирепствовать. Слишком много вина, слишком загадочный пилок и так далее. Но много хорошего вина не бывает. А эпилоги ему надо быть загадочными, потому что в них одновременно конец истории, начало новой истории и многое другое. Мастер Чэнь.